навешусь в клеву, проклятый ворот. Проклятый ворот. Позорной плешью засияет пятно, что я оставлю здесь после тебя. Холодной плоскостью ляжем на дно, в мирной войне покой не найдя. Проклятый ворот, поддон. Проклятый ворот, поддон. Проклятый ворот, поддон. Проклятый ворот, поддон. Don't.